Глава 7. 30. «У меня сапог нет!» Иштар возмущенно осмотрелась. Вокруг была только вода с редкими островками суши и чахлой растительностью. Метрах 100 от портала поднимался туман, полностью ограничивая видимость. «Вот же днище! Арнольд, ты меня понесешь на руках!» «Да, госпожа, я давно это ждал!» После продавщицы гигант начал интересоваться женщинами. Ко всему прочему, резвый провел с ним ликбез, посвятив его в детали любовных премудростей. «Придурок! Просто перенеси меня через это болото!» — крикнула в негодовании Иштар. «Да, госпожа!» — покорно кивнул Арнольд. «Резвый, пойдешь вперед!» — сказала Иштар. «Это вопрос?» — склонил голову молодой человек. «Нет, мальчик, это приказ. Сразу за ликвидатором и старайся как-то обозначить тропу. Остальные не растягиваются, если начнете тонуть, спасать вас будет некому. Все, пошли!» Ликвидатор, получивший карту прохода в бескрайнем болоте, сразу нащупал верную дорогу. В центре колонны шел робот с телегой, и третий замыкал процессию. Багира шла сразу за Арнольдом, боясь далеко отпускать хозяйку. Ступая мягкими широкими лапами по кочкам, она ни разу не оступилась, руководствуясь чутьем элиты. Иштар было неудобно в огромных ручищах гиганта, у нее затекла спина, и она приказала гиганту посадить ее на широкий круп Багиры. Издалека шкура элитной пантеры отдавала матовым блеском и казалась скользкой, но на самом деле ее короткий мех великолепно удерживал зад нимф от сползания. Иштар решила обязательно приобрести уздечку, или как эти веревочки еще называются. Еще седло не забыть, сделала она себе зарубку на память. Сидя на двухметровой высоте, она ни чуточки не боялась, понимая, что Багира быстрее откусит себе лапу, чем доставит хозяйке неудобства. Так ехать было намного легче и приятнее. Рядом с пантерой молча шагал Арнольд. Иштар заметила, как он стал отращивать бороду, густую, окладистую. Со стороны он казался эдаким былинным богатырем. Таким образом, они прошли несколько километров, не потеряв никого. Утонуть никто не захотел, и все четко следовали приказу, ступая след в след. Пройдя болото, колонна оказалась на берегу с редкими чахлыми и кривыми березами. Сохраняя молчание, устроили привал. Вылили воду из обуви, отжали штаны и даже посушили. Для этого развесили вещи на ветвях деревьев. Один из ликвидаторов, отрегулировав на минимум плазменные резаки, быстро высушил, проведя ими несколько раз вблизи одежды. «Чугун!» Иштар махнул рукой, подзывая к себе однорукого негодяя. «Да, госпожа!» Он подбежал и сел рядом с ней. «Кто у вас лучший разведчик?» «Резвый, круче него никого нет», — без колебаний ответил чугун. «Он, знаешь, как бегает, а уж маскироваться лучше его, наверное, не сможет даже Багира». «Ага, резвый, иди сюда, деточка. Говорят, ты у нас самый крутой бойскаут». Иштар пристально взглянула на молодого человека. «Кто это, госпожа?» — не понял резвый. «Разведчик. Твоя задача — проникнуть вглубь берега на несколько километров и узнать, что там и как. Понял? Только тихо». «Да, госпожа, уже иду. Вы здесь будете?» «Да, когда будешь возвращаться, не пугайся. Я Багиру выпущу лагерь охранять. Она тебя не тронет». Молодой человек с опаской взглянул на элиту, вылизывающую себе лапу. «Все понял». Резвый кивнул и моментально исчез, словно его и не было. «Видала? Круче него никого нет. Госпожа, может, руку вылечишь? Это случай с чего, я даже стрелять не могу». Плаксиво попросил чугун. «Ладно, иди сюда». Она взяла культю двумя руками и закрыла глаза. Рука, конечно, не палец и сразу так не отрастет, но дать ей импульс Иштар могла. Чугун сразу ощутил, как началось движение, и благодарно закивал. «Теперь поспи пару часов, завтра утром, в крайнем случае, к вечеру она отрастет. Но смотри у меня, еще одна такая выходка, как в магазине, и следующей конечностью будет твоя голова». «Я все понял, госпожа!» Пятясь задом, исчез в тумане чугун. Иштар встала и подошла к Багире, сидевшей как изваяние. Погладив ее по шее, она посмотрела Элите в желтые глаза. Кошка без лишних движений совершила пятиметровый прыжок в чащу и беззвучно исчезла. «Куда это она?» — спросила Стелла. «Охранять!» — коротко бросила Иштар. Как-то давно Иштар гостила у Галатеи в ее чудесном городке. Ее тогда поразила запредельная жестокость подруги. Она не понимала, почему та убивает почти всех, кто так или иначе попадался ей. Она оставила в живых лишь горстку людей. Обслуживающий персонал, но даже находясь под ментальным гнетом, трое из них умудрились сойти с ума. Иштар не вмешивалась в действия Галатеи, будучи тогда еще только начинающей нимфой. Себя же она видела в окружении многочисленных придворных. Не то чтобы она была белоручкой, но это чрезмерное обилие крови ей претило. Наказывать можно по-разному, совершенно не обязательно жить на скотобойне. Иными словами, Иштар не очень любила кровь, но безумно любила власть. «Да, и еще у этой дуры были только попугаи», — вспомнила Иштар. «Такой кошки она себе позволить не могла, несмотря на свою силу, зараженными у нее не очень клеилось». Но Иштар бы не отказалась от попугая, но его сперва надо отобрать. В данный момент между ней и ее счастьем в первом списке опять стоял лесник. Она просто обязана его убить, доказав самой себе, что она настоящая нимфа. Доказав Галатеи и заодно отомстив за нее, лесник должен умереть. Однако тупо в лоб его не возьмешь, здесь нужна хитрость. Уж чего-чего, хитрости Иштар было не занимать. Незаметно для себя за этими думами она задремала. В который раз ей снился берег моря и крикливые чайки. Бамбуковые бунгало и Галатея, привязанные к толстой пальме, щедро обложенная хворостом. Себя она видела со стороны с пламенеющим факелом в руке. Пронзительный визг Галатеи, когда она подошла к ней ближе и нагнулась, поджигая хворост. Визг перешел в ультразвук, и пальма вспыхнула, как порох. В вечерние сумерки мощно ударил черный жирный дым, и крики прекратились, переходя в хрип. Затем она проснулась и с удивлением увидела перед собой Резву и Арнольда. Рядом с ними лежала связанная женщина. «Доброе утро, госпожа!» — прогудел Арнольд. «И давно вы здесь сидите?» — автоматически приводя себя в порядок, спросила девушка. «С ночи. Ждем, когда ты проснешься, госпожа», — ответил Резвый. «Да, в следующий раз, если есть что-то срочное, будете сразу. Кто это?» Иштар показала пальцем на связанную по рукам и ногам женщину. «Она собирала ягоды в 2 километрах отсюда», — ответил Резвый. «Одна?» «Нет, с ней был еще мужчина, за ним пошла Багира». «Тогда ладно. Арнольд, поставь ее на ноги, а лучше привяжи ее к этому дереву». Гигант поднял женщину одной рукой и быстро примотал безвольно повисшее тело к чахлой березе. Сама береза и так дышала на ладан, грозя упасть в оморок. Привязав ее, он вытащил кляп. «Ты местная?» — спросил ее Иштар металлическим голосом. «Да, мы живем на Зеленом острове». Не в силах противиться прямому приказу нимфы, ответила женщина. Ей было от 40 до 50. Ули хоть и молодил, но года назад не скидывал, лишь продлевая жизнь. «Сколько вас там?» Иштар подошла к ней ближе и подняла ее подбородок своей тростью. 100 с небольшим человек, остальные расселились на подкове и в большом. Там еще 300. После того, как ликвидаторы вышибли нас из Изумрудного, мы живем там». Еле слышно ответила женщина. «Подробнее», — властно потребовала Иштар. «Сюда роботы еще могут дойти через болото, но дальше придется плыть, поэтому они не пошли дальше. Но так как внешники ушли со стаба уже месяц назад, то мы собираем здесь чернику». «Считай, что вернулись», — презрительно посмотрела на нее нимфа. «Хотя нет, мы не внешники. Я буду здесь жить». «Как угодно», — опустила голову пленная. «Какое вооружение у вас есть? Как попасть к вам на остров? Как попасть с одного острова на другой? Где вы берете припасы? Рассказывай». «Вооружение? Я не специалист в этом. Стрелковое оружие в основном, ничего тяжелого нет, да и не тащить его по болоту. Мы пользовались тем, что до нас было трудно добраться. От муров хватает, тем более уже полгода их не видим. Женщина облизала пересохшие губы. Иштар кивнула резвому, и тот поднес к ее рту фляжку с живчиком. «Отсюда до Зеленого можно доплыть на лодке или на плоту. В километре отсюда на берегу спрятаны 6 лодок. Ориентир — ствол березы, лежащий в воде. Рядом в прибрежном камыше стоят лодки. С острова на остров ведут тропы. По колено где-то, но пройти можно». Резвый хлопнул себя по лбу и вытащил из травы плетеную корзину с черными ягодами и предложил Иштар. «Совсем забыл, госпожа, при ней была». Нимфа взяла несколько ягод и осторожно попробовала одну, сморщившись, раскусив кислую ягоду. «Фу, как вы это едите? Куда ходите в магазин?» «На 321-ю платформу. Перезагрузка раз в 4 дня. Магазин небольшой, но всем хватает. А ягоды мы засыпаем сахарным песком», — добавила она. «Хорошо». Иштар резко оглянулась на шум. Через кустарник напролом вышла Багира, держа в пасти что-то большое. Женщина увидела, кого держала в пасти Элита, и задрожала от ужаса. Пантера вышла на поляну и отпустила свою добычу. На мягкий ковер из мха упал мужчина в камуфляжной куртке и без сознания. Он его попросту потерял, увидев элитную кошку, выпрыгнувшую перед носом. «Молодец, девочка. Это, по всей видимости, твой спутник?» Она повернула голову к привязанной к березе женщине. «Это мой муж. Вы убьете нас?» спросила со слезами на глазах. «Да. А что ты прикажешь мне делать с вами? Усыновить? Вы мне не нужны». Вяло ответил Иштар. «Арнольд, привяжи этого вон туда. Стелла». «Да, госпожа». Блондинка с длинным хвостом на голове моментально оказалась рядом. «Ты что-нибудь знаешь о преступных сообществах?» «Мой брат сел за разбой, немного знаю», — улыбнулась она. «Ого, а ты сама хотела когда-нибудь ограбить? Отобрать, убить, наконец?» Иштар внимательно посмотрела на девочку. «Убить, наверное, нет, а вот избить одну свою однокурсницу очень хотела. Она увела у меня парня». «Избивать неинтересно. Долго, и при этом теряешь много энергии. Убить. Мы будем с тобой учиться убивать. И потом, раз твой брат был в подобной компании, то ты должна знать, что лучше, чем повязать кровью, способа не существует». Женщина у березы тихо плакала, понимая, что их с мужем ждет. Мужчина все еще находился без сознания. «Это обязательно?» — тихо спросила Стелла. «Нет», — просто ответила Иштар. «Ты просто мне напоминаешь мою подругу, иначе я бы тебя прикончила еще в магазине. Но если ты не хочешь, то Арнольд тебя привяжет к третьей березе. Благо, их здесь много». «Так как? Я убью», — твердо сказала Стелла. «Чем? Руками? Ну зачем нам такой боевик? Чугун, дай-ка свою зубочистку и окати водой нашего добропорядочного семьянина, а то он все пропустит». Чугун осклабился и рысцой подбежал и передал Стелле свой мачете. Мужика тем временем привели в чувство. Он ничего не спрашивал, только глазел на всех, а когда увидел Багиру, опять поплыл. «Давай, Стелла, грохни мужика, а я посмотрю». Стелла на деревянных ногах подошла к плохо соображающему мужчине и замахнулась мачете. С криком она изо всех сил опустила тяжелый нож на голову пленнику. Его жена вскрикнула и закрыла глаза. Лезвие скользнуло по костям черепа и срезало кусок скальпа и левое ухо. Мужик заорал от боли. Стелла повторила. На этот раз удар пришелся в основание шеи и раздробил ключицу. Фонтаном брызнула кровь. Мужик матерился и называл Стеллу тупой шлюхой, фригидной овцой и, кажется, еще уродиной. Последнее совсем не понравилось Стелле, и она изменила плоскость нанесения удара. На этот раз лезвие сверкнуло в горизонтальной плоскости и срубило ствол вместе с головой. Стелла тяжело дышала и смотрела на то, как медленными толчками кровь покидает обезглавленное тело. Жена завизжала, проклиная ее. Стелла повернулась и пошла к ней, держа мачете перед собой. «Стой! Отдай нож!» — приказала Иштар. Стелла повиновалась и словно в трансе села в густую траву, росшую на берегу. «Теперь ты, Вальдемар. Ты же служил в полиции?» «Да, госпожа!» — с характерным акцентом ответил скандинав или прибалт. Иштар не разбиралась в таких тонкостях. А он говорил, что эстонец, вспомнила нимфа. тем хуже для него». «Бил задержанных?» — сверля взглядом спросила Иштар. «Та, госпожа!» — Вальдемар улыбнулся, что-то вспомнив. «Пытал?» — не отставала нимфа. «Да, госпожа!» На этот раз его брови, встав домиком, придали ему скорбное выражение лица, как бы говоря, что да, пытал, но без удовольствия. «Давай развернуто, а то заладил одно и то же. Всем же интересно. Вот, например, Чугун. Ты кем был на гражданке?» «Я вскрывал сейфы, госпожа, медвежатник», — расплылся в улыбке бандит. «Сидел?» «Да, госпожа, два раза, оба до звонка. На зоне еще одного прирезал и скинул в сортир», — радостно сообщил бандюга. «Ну а ты, Вальдемар, чем похвастаешься?» «Я застрелил однажды преступника при задержании», — понуро растягивая гласные, сообщил прибалт. «Его подельника мы запытали до смерти. Нам был не нужен свидетель. Сделали так, как будто они сами себя постреляли. Был еще один случай. Мы поймали троих негров, изнасиловавших молоденькую девочку 14 лет. Я знал ее семью и саму пострадавшую. Она, можно сказать, родилась при мне. Я лично вез мать и отца в роддом на служебной машине». «Как романтично», — сплюнула Иштар. «Что же вы с ними сделали?» «Одного привязали проволокой к железной кровати и подали ток. Мы не сразу поняли, что с ним. На его черной коже не было видно ожогов. Он так дергался, смешно, примерно так же они дергаются, когда читают свой долбанный рэп. Тогда я полил его водой из брызгалки. До этого мы из нее поливали фикус на подоконнике». Иштар поморщилась и мрачно взглянула на Вальдемара, и тот, спохватившись, продолжил. «Вот тогда от него повалил дым отовсюду. У нас, конечно, не электрический стул, но и отпускать мы его не собирались. Через 10 минут он сдох. Второй негр сумел вырваться и побежал по коридору. Мой напарник расстрелял его в спину. Последнего мы долго топили в пожарной бочке. За всем этим наблюдала та самая девочка. Заявлений никаких не было. Негров этих развелось как грязи. Никто их даже не спохватился». «Ну вот, а скромничаешь», — улыбнулась Иштар. «Одни на кошках тренируются, другие на неграх. Убей ее, как хочешь. Хочешь сразу, хочешь нет». «Да, госпожа». Вальдемар не стал задавать вопросов, потому как уже знал, что не похож на подругу Иштар, и у него есть все шансы оказаться рядом, привязанным к соседней березе. Он подошел к женщине и поднял левой рукой ее голову. Она плюнула ему в лицо, слюна повисла на щеке Вальдемара, но тот, казалось, не заметил этого. Отпустив голову, он быстрым движением провел лезвием по шее от уха до уха. Женщина дернулась и обмякла на веревках. По ее груди стекала кровь. Вальдемар подарил ей почти безболезненную смерть. Он повернулся, улыбаясь. Чугун быстро подскочил к нему и отобрал свой мачете. Тщательно вытерев его от траву, он снова исчез в толпе. «Ну или так», — согласно кивнула Иштар. «Итак, что мы имеем? 400 дрожащих особей где-то на островах, до которых не добрались наши железные помощники. Чугун, хочешь быть военачальником?» «Очень хочу, госпожа!» Бандит тотчас оказался рядом с нимфой и сверкнул глазами на собравшихся людей. «Ну, может быть, твоя мечта и сбудется. Слушай, а почему ты не стал Муром? Мне просто интересно, твоя хитрая плотоядная физиономия говорит сама за себя. У тебя все задатки Мура, а?» «Не знаю, госпожа, но и тогда мне очень хотелось расстрелять некоторых. Вот, например, ту сучку, что отрезала мне ухо». «Ее зовут Наташа. Я постараюсь, чтобы ты с ней встретился. А сейчас готовимся плыть на остров Зеленый и соблюдать тишину. Ни одного выстрела не должно прозвучать. Совершенно незачем предупреждать остальных. Как мы вырежем славный остров Зеленый? Багира, забирай свой обед».